Долги и все остальное. Я все помню. Сделал я попытку обойти его, но неудачно. Он зацепил меня за лацкан пуховика и приземлил рядом с собой. Ты не торопись. Дома у тебя все равно никого нету. А ты откуда знаешь? Удивился я, что там нету никого. Супруга твоя час назад пропрыгала на каблуках по нашей спортплощадке. Костик достал портсигар. Да-да. Он так понтовался перед обществом золотым портсигаром, позолоченным на самом деле, в которые были обычно набиты сигареты Кент. «Будешь?» — предложил он мне одну. «Давай!» — не стал отказываться я. «А что там насчет долга-то, напомни?» «Что-то у тебя память стала очень короткой», — усмехнулся он. «Договорились ведь по-хорошему. По штуке с квадратного метра в месяц, не позднее 25 числа, вплоть до сдачи в эксплуатацию». «У тебя в квартире 70 квадратов. Акт об эксплуатации еще не подписан, и сегодня 25 декабря». «Это значит что?» «Где 70 штук?» «Да помню я, помню!» — вырвал я, наконец, из его пальцев свой пуховик. «Просто ситуация сейчас сложная. В институте зарплату опять задерживают, на подработках тоже обещают, но в январе. Дай отсрочку, будь человеком». Про пуховики, кстати. Наше градообразующее предприятие подписало в прошлом году безразмерный контракт с Китаем. Наши автомобили против их жратвы и ширпотреба. Из жратвы в основном шли быстро завариваемые макароны типа доширак и тушенка «Великая стена». А вот в товары народного потребления записали кроссовки и эти вот пуховики. Двух цветов они были, красные и розовые. Я по случаю рвал красный. «До какого числа тебе отсрочка нужна?» — слегка сбавил тон Костя. «Ну, хоть до 5 января. После праздников должны что-то выдать». «Хорошо, договорились». Достал он вторую кентину из портсигара. «В память о твоих бывших заслугах. Но ровно 5-го включится счетчик 10% в день». «По рукам», — ответил я. «Надеюсь, до счетчика дело не дойдет. Как там у тебя, кстати, с оформлением этого кондоминиума?» «Дела идут, контора пишет», — попытался отговориться я, но не увидел в глазах Кости нужного отклика, поэтому слегка подкрутил прицел. «В администрации бумагу получил, у нотариуса устав зарегистрировал, остальное завтра-послезавтра». «Вот, кстати», — вспомнил он, — «можешь собрать бабло со своих подельников, как раз на взнос хватит. Мою долю можешь вычесть из долга». «Да как же, соберешь с них чего?» Я встал и напоследок выдал такое. «А ты кому свои квартиры-то продавать собрался?» «Какой целью интересуешься?» — хитро прищурился он. «Ну, надо же знать, с кем мы тут рядом жить будем». «А, в этом смысле?» — поувел Костик. «Три штуки уйдут моим работникам. Вася Красину, Боре Большому и брательнику моему, Евгению. Знаешь, наверное, такого?» «Ну, видел, конечно», — ответил я. «Он на тебя похож. А еще три?» «Ищу покупателей». Кратко выразился он, на чем мы и расстались по-хорошему. Ну, относительно по-хорошему. А дома меня ждал сюрприз. Листок А4, лежавший перед телевизором в зале, на котором крупными буквами было написано «Я ухожу к маме, все достало. Половину заначки забрала. Пока». Я тут же проверил состояние заначки. Она у нас лежала в верхнем ящике письменного стола в конверте с надписью «Поздравляю с 8 марта». Не обманула меня и Русик. Ровно половину и забрала. 25 000 из общего объема 50. Вот сюрприз так сюрприз. Правда, Васька? Спросил я у кота, выбежавшего встречать меня из кухни. Кот Васька только мяхнул в ответ, намекнув, что неплохо бы и покормить его болезного. Я все понял и вытащил, что там осталось в холодильнике. Осталось там немного, но нам на двоих хватило. «Ну, чего, Василий?» — сказал я коту, когда мы уже уселись перед телевизором фирмы Sony. «Вот мы и остались без хозяйки, верно?» Васька зевнул и принялся вылизывать себе лапы, а я продолжил. «Только ведь народная мудрость-то гласит так. Если от тебя ушла жена, то не всегда понятно, кому больше повезло, тебе или ей. Согласен?» Васька коротко мяукнул и свернулся в клубу. «Ну и ладно, ну и спи. А я пока узнаю, чего там в мире делается». «О, программа сегодня на НТВ». А 25 декабря 1993 года в мире творилось следующее. Номером первым, конечно, шло вступление в силу новой Конституции. Ее приняли на том же голосовании, где выбирали обновленный состав Госдумы. Ну да, где победил Владимир Вольфович. А кто-то там из счетной комиссии закричал: «Россия, ты одурела!» Да нет, родной, одурел-то ведь именно ты. А народ у нас всегда мудр и прав. Поэтому даже мутноватый Жириновский ему роднее, чем зажравшийся незамутненный либерал типа Ахиджакова или там какого-нибудь условного Корякина. Далее в порядке убывания у нас значились такие события, как приезд елки в Кремль, смерть Ивана Семеновича Козловского и победа Каспарова в матче с Шортом. И еще я вспомнил, что в этом же году, совсем недавно, умерли два патриарха отечественной комедии — Леонид Гайдай и отечественного же детектива Юлиан Семенов. Обоих искренне жаль. И это не считая совсем недавних событий возле Белого дома в Москве, когда танки прямой наводкой долбили несогласных парламентариев прямо в их резиденции. Крайне мутное дело там вышло. Один мой коллега был как раз в это время в командировке в Москве, рассказывал потом, как толпы на Садовом и возле гостиницы «Украина» смотрели все это в прямом эфире и аплодировали удачным выстрелом. То, что им самим может прилететь, как-то в голову не приходило. А еще шла гражданская война в Югославии, в латентной стадии пока, но горячей надо было прожить еще пару-тройку лет. В ЮАР создан переходный парламент, призванный обеспечить передачу власти от белых граждан к черным гражданам. Да-да, имени товарища Нельсона Манделы. И в Колумбии убит такой заслуженный товарищ, как Пабло Эскобар. Ну ладно, телевизор я выключил как раз после передачи «Городок». Стоянов с Олейниковым еще не сыгрались по-настоящему, поэтому там была халтура типа «На митинг? Нет. Тогда быстро на митинг и в автозак». А я задумался над тем, как жить дальше и вообще, кому на Руси жить хорошо. И еще более глобально, как нам обустроить Россию. «Кардинально в нынешнем бардаке ты все равно ничего не поменяешь», — сказал я сам себе. «Так что смирись, Сергуня, и обустраивай хотя бы собственную жизнь для начала. А дальше видно будет, когда обустроишься для начала, хотя бы этот вот несчастный кондоминиум в устрое деньги собери, с кого сможешь». «Решено», — ответил я сам себе, — «обустраиваю себя и свой кондоминиум. Так что там мне на завтра предстоит сделать?» «Черт, надо заводить ежедневник, могу и забыть что-нибудь нужное». «Так». Я погладил Ваську по спине. Тот не отреагировал. «Завтра первым делом идем выправлять печать организации. Потом в госстат на Ашару. Да, счет же в банке надо открывать будет. Ну, это, наверное, там же, где и печати делают. Рядом сберкасса есть. В Сбербанк, пока она не переименована. Да и Герман Оскарович Греф со своими инновациями видится в очень отдаленной перспективе. Поэтому сидеть мне там в очереди час, не меньше. И деньги бы пособирать с наших злейших друзей надо. О, позвоню-ка я по паре номеров». Я открыл свою замусоленную записную книжку и выудил оттуда номера Вани и Коли. Начнем с них. «Привет, Иван», — сказал я тут же поднявшему трубку Грубину. «Есть минутка?» «Ну, хорошо. Я насчет членских взносов по нашему дому». «Каких еще взносов?» — попытался уйти в несознанку тот. «Че, забыл уже, что ли, за что голосовали вчера?» «Проголосовали за таксу 5000 с вноса». «У меня это...» — замялся он. «Напряг небольшой. После Нового года обязательно отдам. А сейчас никак». Я не стал давить, все равно бесполезно, а просто набрал номер Николая. С тем же, впрочем, успехом. Он тоже попросил отсрочку. Причем даже не на неделю-полторы, а на месяц. Я и всех остальных своих товарищей по несчастью потом обзвонил. Но деньги пообещал отдать завтра только Наташе. Ну и ладно. С паршивой овцы хоть шерсти клок. «А тебе ведь еще и Костику долги надо гасить», — вспомнил я. 70 кустов как с куста. И тоже за полторы недели. Да, я поскреб затылок, ничего не придумал и лег спать прямо на диване в зале. Васька мирно дрых на своем коврике и помогать мне не собирался. А ночью мне приснилось, что я стою у подпорной стенки. Она сзади нашего дома идет, удерживает склон от оползней. А меня собирается расстреливать из пулемета Максима Костик Кривоусов. «Ты долг отдать обещал?» — грозно вопрошает он меня. «Ну, обещал», — отвечаю я. «И не отдал срок?» «Ну, не отдал». «Вот за это пулю и получи!» И Костик нажимает на гашетку пулемета. Проснулся в холодном поту. Васька стоял, выгнув спину и оскалившись, и шипел на что-то в левом дальнем углу комнаты. «Мышка, что ли, пробежала?» — спросил я у него. Ничего он не ответил, но и шипеть перестал. Вот только мышей мне не хватало для полного счастья. «Ладно, надо делами заниматься».